улыбался совершенно человеческой саркастической улыбкой. Внезапно он ощутил сильнейший зуд в своем изуродованном мужском органе. Он никогда не испытывал ничего подобного, словно бы тысячи блох кусали его в промежность. Зуд был совершенно невыносимым, он никогда не думал, что такое возможно. Его жена, почтенная Розалинда фон Кизинген, с ужасом следила из своего портера в саду, как он балансирует на крыше. Позже она вспоминала, что он двигался словно в воде, движения его были неестественно медленными, и когда он упал, то падал тоже немыслимо медленно, широкой плавной дугой прямо на выложенную камнями площадку. С точки зрения кота все выглядело по-иному. Он видел перед собой неуклюжее животное, пытающееся скрыться от истинного или воображаемого преследователя. В глазах у этого животного застыл ужас жертвы. Но более всего он был удивлен своей собственной позой. С чего бы ему стоять на задних лапах и ухмыляться до отвращения человеческой ухмылкой? Глава восьмая. В деревне Фосса в Абруцах человек приоткрыл дверцу платяного шкафа. На стене позади вешалок для одежды мгновенно возникло изображение демона. Зрелище привычно ужаснуло его. Поскольку физиономия была страшно изуродована, нос отрезан, один глаз выколот, оба уха вырваны с корнем. Человек, задыхаясь, захлопнул дверцу и со стоном опустился на пол, влекомый не только неумолимой силой земного притяжения, но и страхом, терзавшим его вот уже несколько долгих недель. Его поддерживала только его вера. Вера. Люди, отравляя себе существование, часто путают веру с раскаянием и страхом перед жизнью, жизнью, полученной ими в дар, хотя они никого об этом и не просили. И заранее зная, что его ждет, он снова открывает дверцу. Так было все эти месяцы. Жуткие сюрпризы подстерегали его и повторялись, сковывая душу его леденящим ужасом, до тех пор, пока он не переставал им удивляться. Поэтому он знает, что на этот раз мерзкая картинка исчезла, шкаф пуст, если не считать пакетика с нафталинными шариками от моли, сумки с инструментами, да еще пальто черного с кожаным кантом, его защитой от ночного холода и ужасов. «Кошмары!» — думает он в отчаянии, разглядывая стену, с которой всего только несколько мгновений назад на него глядела дьявольская рожа. Эти до жути реальные кошмары, заставляющие его бояться сна как болезни. Но человек не может обходиться без отдыха, и на рассвете он погружается в полудрему. Он не доверяет собственному организму, не считающемуся с его волей и оставляющему его душу на произвол демонов, появляющихся в его снах без приглашения. Верный девизу. Уловки сатаны так же многочисленны, как и грехи человеческие, он пытается укрепить свой дух. «Вера поможет ему», — думает он, проклиная эту комнату, настолько ставшую его тюрьмой, что он не решается покинуть ее даже днем, потому что демоны, как надзиратели, стерегут двери. Эту комнату для проезжающих в богом забытой итальянской деревушке, куда он приехал, повинуясь святому долгу, долгу настичь соперника. Но соперник оказался сильнее, чем он мог предположить. Он никогда в жизни не сталкивался с иллюзиями и кошмарами такой силы и правдоподобия. Он лег на кушетку и закрыл глаза. Внезапные видения наяву при ярком дневном свете посещали его все чаще в последние дни, так же, как и сны. Это были уже не сны, а реальные страсти в таинственной, полной ужасов стране.